Vale. Здравствуйте. Здравствуйте. ОКС, меня зовут Миляева Юлия Викторовна, ведется аудиозапись. Эдуардовна? Да. Звоню по поводу вашего долга, Ольга Эдуардовна, в обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании Air Luance или Quico. Напомню, что на 23 октября сумма вашего долга составляет 9 945 рублей 73 копейки. Напомню, что сумма не фиксирована, 87 дней просрочка, 30 апреля 2020 года заключен договор, 30 июля 2020 года вы вошли в просрочку. Номер договора 638-93-53. Как будто вошли в говно. Вошли в просрочку. 27 октября вам необходимо будет нести оплату. Оплата поступит? Не ваше дело. А почему такое так разговариваете, Ольга Эдуардовна? Подумайте. По-моему, обидного я вам ничего не сказала. Я ваше существование, само ваше существование уже обидно. Вы воруете мой воздух. Да вы что, Ольга Эдуардовна? Это вы, ну, надо же. Тем не менее, Ольга Эдуардовна, у вас оплата должна поступить до 27 октября. Я здесь смотрю, да, ранее вы каждый раз у вас отказ от оплаты, либо вы не идете на контакт. В чем причина, почему вы оплату не производите? Да это не ваше дело. Ольга Эдуардовна, тупик, раз мы вам звоним, значит, все-таки это наше дело. Нет, мы это не представляем ваше интересы дело. Данной микрофинансовой компании. Если вы не хотите с нами общаться, то в таком случае, пожалуйста, ради бога, официальный отказ от уведомления, от взаимодействия с нами. Пожалуйста, официальный отказ от взаимодействия с нашей взаимодействия с вами. Это отказ, отказ пишется кредитору, а не коллектору. Отказ от нашей организации. Не нужно, пожалуйста... Не несите херню, тетя. Придираться к словам, Ольга Эдуардовна. Отказ от взаимодействия с нашей организацией. Я не могу отказаться от взаимодействия конкретно с вашей организацией. Я у вас ничего не брала и никаких договоров с вами не подписывала. Отказаться от взаимодействия способами, предусмотренными 230-м федеральным законом по форме, установленной ФССП, я имею право только с кредитором со своим. А вы не мой кредитор. Вы какая-то шарагина контора. Ну, отказывайтесь кредитору. Хорошо, направляйте уведомление кредитору, ради бога. Я разберусь, что мне делать, без ваших разбирайтесь, советов. Разбирайтесь. Ну, но факт то, что, Ольга Эдуардовна, просрочка у вас есть, да, на контакт вы, по сути дела, не идете. Ну, а какой с вами может быть контакт, если вы третьи лица, уведомлений никаких у меня от кредитора нет, звонит мне какая-то марамойка гайморитная с мобильного номера телефона и говорит, что я вышла в просрочку. Ну, вы поставьте себя на мое место, как бы вы отреагировали? Ольга Эдуардовна, ну, если вы меня будете оскорблять, да, я с вами еще разговор вас просто не... прекращу. Вы лучше жизнь свою это прекратите. Вы считаете меня это будет полезней. Это что констатация для меня, факта. Давайте я все-таки решу сама. Ну и все, тогда не звоните мне, чтобы я не рассказывала вам, что вам делать. И свои советы себе посоветуйте. Я в них не нуждаюсь. А я вам не советую, Ольга Эдуардовна. Я вам рекомендую от лица и рекомендации свои туда же. Я вас всерьез не воспринимаю. Так, ну, не воспринимайте. Вы очередная идиотка, которая позвонила мне проветрить рот. Так, до свидания. С вас просто намордник. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, Телембанк. Меня зовут Боброва Анастасия Романовна. Васильевна. Да. Звоню вам по поводу вашей должности по кредит наличными в размере 5100 рублей. Что-то мне устойки уже округлила вам большую сторону. По какой причине не оплачиваете за должность? Не хочу. У вас есть обязательства, как-то, Елена Васильевна? Я плевала на них. Ну, а как же вы тогда документы подписывали, все обязательства убрали на себя? И что? Вы нарушаете закон. А вы судья, чтобы определить нарушение закона? Ну, вы подписывали документ, в котором было... Я вопрос прописано. Какой задала? Я сотрудник банка. Ну, тогда с хера ли вы позволяете себе обвинять кого-то в нарушении закона? Потому если что вы, если вы не в зуб ногой. Вы слышите, о чем я говорю вам? Да, и мне плевать на вас, если честно. Вы ненадолго появились банка. В моей жизни. Требование банка оплатить данную сумму в течение 2 дней, сегодня-завтра, крайний день у вас, 24-й. Не крайний, а последний. Начинается. Для таких, как вы, в аду есть отдельный котел, кто говорит крайний вместо последний. И также у вас... Будете гореть в гиене огненной. По вашему... Не заикайтесь, все нормально. Также у хоть вас по пятым лицам. Вообще плевать. Ну, по всем. Вам точно так же вас там нахер пошлют и все. А я и не переживаю. Это вы заикаетесь там чего-то. Нервничаете, не наверное. Вы, наверное, ошибаетесь. Вы, наверное, ошибаетесь. Елена Васильевна, вы лучше оплачиваете долг. А вы лучше нахер идите. И разговаривайте корректнее. Я не привыкла метать бисер требования перед свиньями. Требования вам выставлены. Дополнительный номер телефона продиктуйте для связи. Не продиктую. А последствия вы предупреждены. Ждем от вас оплаты. Всего доброго. Пока. До свидания. Алло. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Здравствуйте. Мик-кредит, отдел выездного взыскания, Меликен Георгий Артурович меня зовут. По поводу вашего договора займа, значит, 38 817 рублей 12 копеек. Сумма просроченной задолженности, 4 платежа вы пропустили. Требования компании до конца этой недели 1 из 4 пропущенных платежей закрыть. Заявка у нас в работе по вам выездного характера. Ну так выезжайте, что вы по телефону трепетесь. Вы ранее причины оплаты. Требования мне какие-то тут выставляете. Приезжайте. Выездной отдел. Вы же должны выезжать. Послушайте меня. Не какие-то там, а чтобы до воскресенья... А что у нас с голосом? Опять действие транквилизаторов закончилось? Слышите меня? Что за очередной имбецил? Давай приезжай, выезнюк. По фактическому адресу находитесь? Который у тебя есть адрес, потому и приезжай. Статично находитесь, говорю, слышите меня? Что у тебя с голосом? Писюн изо рта вытащи, нормально разговаривай. Мужик же. Говорите, приезжайте. На статичной находитесь. Давай приезжай уже, да? А? Там нахожусь, там. На статичной находитесь, да? Да. Срок вам тебе завтра. Час, чтобы был у меня на пороге, Ирина, как шапка. Ирина Юрьевна, слышите меня? Что за дебил, блин? Голос ты поправь свой. Думаете, можно деньги взять и не возвращать, что ли? Конечно, вот таким, как ты, еще кто-то платит. Меня? Ну вот у вас мнение поменяется, я вам сказал. Я с удовольствием поменяю свое мнение, если ты ко мне приедешь. Я посмотрю, что за додик со мной разговаривал. Может, ты правда больной какой-то? Я зря над тобой издеваюсь. Целью выяснения причины оплаты и ваш подход... Причины оплаты? Ты, блин, ты что там, покурил что-то? Что-то копейки вернете, слышите? Да не слышу я тебя, я тебя всерьез не воспринимаю. До свидания. Да пока, имбецил, пока. Писюн изо рта вытащи. Писюн изо рта вытащи, и все у тебя, жизнь сложится. Все разговоры записаны. Алло, Мария Вячеславовна? Алло. Да, слушаю вас. Звонок из компании «Вебзайм» МКК «Академическая», мне лучше имя Денис Валерьевич, по задолженности по вашей звонок. 21 897 рублей 86 копеек 57 дней на просроченной задолженности. Что по оплате скажете, Мария Вячеславовна? Ничего, оплаты не будет. Вообще не будет? Вообще не будет. А на каком основании, скажите? Не хочу вам платить. не хотите. Но вы же знаете, что вы их хоть как отдадите Марии Вячеславовне. Угу. В судебном порядке. Просто позже, скорее всего, когда сумма уже будет намного больше. Угу. Вы это все понимаете? Удачи в суде. Последствия неоплаты, я так понимаю, да, знаете, случаи неоплаты? Да нет никаких последствий. Если бы были какие-то последствия, откуда все бы вам платили. А нам и так все платят, Мария Вячеславовна. Сомневаюсь. Вы не думаете, что никто не платит? Я минимум 5 знаю, которые вам не платят. Ну, это вы знаете. И эти 5 заплатят. Ага. То есть, Мария Вячеславовна, последствия неоплаты знаете по своему договору, который предусмотрен, скажите? Нет никаких последствий. Ну, знаете, договор читали? Нет, не читала, никаких последствий нет. Доводить вам их стоит, ваши последствия, которые предусмотрены? Нет, я вам все равно на слово не верю. Хорошо, Мария Вячеславовна, да, должен вас уведомить, что сейчас уже скоро до ваши документы готовятся на передачу в отдел проблемных задолженностей. Ой, это капец как страшно, да? Наверное, самое главное. Да, и там уже, да, начнется работа с вашими уже последствиями. А, сейчас вы херню не переживайте. Понятно. Сейчас вам звонят пока что из-за дела досудебного взыскания. Угу. То есть отказ от оплаты все равно от вас зафиксирован уже, да. Там уже будет немножко другая работа, которая по законодательству будет происходить взыскание на уровне закона. Все, всего доброго, до свидания. Ожидаем от вас оплату. До свидания. Алло. Здравствуйте. Вячеславовна? Да. С вами разговариваю. Вам звонит общество ограниченной ответственности кредитов «Стоит финанс». Меня зовут Аманжулова. Аманжулова, разговор нас записывает. Родная Я моя. По поручению вашего кредитора, звание в микрофинансовой компании «Веритас», по состоянию на 13 октября сумму долга составляет 27 000 рублей. Вам выставлено требование погасить данную задолженность сегодня, 14 октября. Вчера вам данные также я озвучивала. Итак, денежные средства нашли для оплаты долга? Ну, я не собиралась. То есть вы подтверждаете, что платить добровольно вы не будете, да? Не знаю. Мария Вячеславовна, уточните информацию. Оплата вами в добровольном порядке будет проведена, да или нет? Нет, не уточню. На каком основании вы уклоняетесь от оплаты долга? Жумабековна, ну подумайте, пожалуйста. Ну, вы подумайте. Я уже подумала. Пришли, правда, намеренно? Ну, озвучивайте данные, на каком основании вы уклоняетесь от оплаты диктор. Долга? Я не могу озвучивать. Мария Вячеславовна, ну фиксирую, подтверждаю мошеннические действия в адрес компании кредитора. Ух ты! Помимо, у вас и другие есть... Ни хрена себе, Джумабековна. Ты что там с утра белины объелась, что ли? Напомню вам. Фиксирую это на мошеннические действия. Действие транквилизаторов закончилось. Джумабековна, ну хорош. У меня сейчас кровь из ушей пойдет. Не работаете? Нет, Джумабековна, давай идем лесом. И сейчас руководитель послушает. Да пусть послушает, какой ты бред несешь. И делает выводы. Да. Пока, Джима. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, отдел досудебного взыскания, Капитанов Максим Сергеевич, компания «Элит Кредит». Мы с вами ранее общались, Павла Андреевича. Информацию передавали? Нет, я же сказала, вы мне заплатить отказались, я ничего не передавала. А вы у него попросите, чтобы он заплатил? Зачем? Он мне ни о чем не просит. Пользуйтесь его номером телефона. Ну и что? Это где-то запрещено? Что? Задан. Он боится с вами общаться? Ну, я не знаю, я не спрашивала. Не спрашивали, а он в каком номере сейчас находится? На этом. А где он тогда? Позовите его. Не позову, нет его. Чисто. А где он? Отчитываться надо перед вами. Где он? Вопрос, да какая вам разница? Когда у вас секс был последний где раз? Где он? Когда у вас секс был последний раз? И был ли вообще? Что? Еще раз. Уши помойте. И не делайте вид, что вы меня не слышите. Что вы сказали, женщина, еще раз повторите. Когда секс был последний раз? Ты был ли вообще? Когда секс был последний раз? Да. А для чего вам это надо? Ну, а для чего вам надо, где он сейчас? Потому что он указал данный номер, что ему принадлежит. Ну и что? И мы с ним общались. И он, я обязана перед вами отчитываться? В августе месяце мы с ним общались последний раз. Ну и что? Дальше что? Дальше что? Для чего вы это спросили? Чтобы вы поняли, какую херь вы спрашиваете, что это не ваше дело. Ну, судя по тому, что вы такой тугой, до вас не дошло. Либо секса не было никогда. Не буду я ничего передавать. Срок у него 23. Письмо напишите. Не поступит ничего. Смиритесь. С целью выяснения причины оплаты по всем адресам, которые были указаны в договоре. Ага, приезжай. Я тебе секс с приставами организую. Подмойся. Что вы организуете? Да блин, уши помой, глухопердя. Что вы организуете, еще раз повторите? Глухопердя? Я по два раза не повторяю. Повторите, повторите. Не повторю. 23 октября крайний день, женщина. Передаю информацию. Для таких, как ты, в аду есть отдельный котел, кто говорит крайний. Алло. Здравствуйте, общество ограниченной ответственности кредит экспресс. Финанс Биомат Умайновна. Это вы? А вы кто? Кредит экспресс. Финанс общество ограниченной ответственности. Мне до вас утроплата Диана Ярославовна ведется запись разговора. Это вы? Биомат Умайновна. Название по договору финансовой вашей задолженности просроченной в области ограниченной ответственности микрокредитной компании «Макро», которую вы заключали на сайте по договору «Манеза». По номеру 30-403-0006 от 1 июля 2020 года. У вас 81 день, актуальная просрочка, текущая, возникла по договору 28 июля 2020 года. Сумма долга составляет в состоянии 16 октября 2020 года 12 619 рублей 12 копеек. Сумма от умами лантребника, который выставил к оплате до 18 октября. Оплату гарантируете в добровольном порядке? Не намерена с вами это обсуждать. На каком основании? Подумайте. Нет, вы скажите, на каком основании? Нет, вы подумайте. Нет, мы не будем думать, что это название на основании 230 граммов закона. Подумайте, вы ввели денежные средства на оплату представителя вашего кредитора. У вас на данный момент текущая просрочка составляет 81 день, пока дело находится у нас на день, до судебной стадии взыскания. Вы даже не можете отказаться от взаимодействия с нами в письменном виде, согласно 230 федеральному закону. А да, я подожду немного. Требует исполнения ваших обязательств по договору с компанией, микрокредитной компанией МАК. Вы же привыкли осуществлять бесполезные действия. Которые у вас возникают... Это вы существуете сейчас, на данный момент, за счет компании «Макро»? Деньги компании «Макро» уже давным-давно закончились. Вы что думаете, я их растянула на 80 там дней? Вы должны на данный момент. Закончились или не закончились, это ваше абсолютное дело. Все, вы закончили? Все сказали? Нет, вы все сказали? Не хамите, не перебивайте. Вы все сказали? Вы все сказали?